На земле родной, в стране безлюдной, в тишине лесной, на опушке чудной, где царит извечная сущность бытия, там живет сердечная спутница моя. В доме у речушки, где светла водица, в облике девчушки юная цивница. Божество высокое, чудо воплоти, чадо синеокое, с виду лет пяти. Длинные ресницы, волосы золотые, у моей цивницы пряди завитые. Творческая силушка, божество пера, за спиной два крылышка цвета серебра. Как природа дивная, ладная и славная, и порой наивная, и порой забавная, и, пожалуй, самая спутница упрямая, и подчас ленивая, и подчас задорная, завсегда ревнивая, девка непокорная, и бывает скверная в гулкой тишине, но порою верная. Ластится ко мне и щебечет складно, и стрекочет звонко, и поет отрадно, милая девчонка.